З. Защитник. Незаметный герой футбола. Слава и внимание обычно достаются тем, кто забивает голы и отдает результативные передачи. Ну, еще иногда вратарям, которые спасают в решающие моменты команду от пропущенного мяча. Защитник же редко становится лучшим игроком матча или турнира. Представляете, за всю историю вручения золотого мяча лучшему футболисту года в Европе с 1956 года эта престижная награда всего лишь один раз досталась защитнику – итальянцу Фабио Каннаваро. Да, золотой мяч еще получали немцы Бекенбауэр и Заммер, но из этих троих только Каннаваро был классическим защитником без всякой путаницы с определением позиции на поле. А знаете ли вы, что в XIX веке, когда футбол только зарождался, в каждой команде на поле был только один защитник? Забавно, правда? Все дело в старинном определении правила вне игры. Так как предшественником футбола была другая английская игра с мячом – регби, первые футболисты играли по правилам регби. Разница была лишь в том, что в футболе мяч на чужую половину поля нужно было доставить не передачей в руки товарищу по команде, как в регби, а за счет ведения мяча ногами или передачи его ногами же партнеру. Главное правило регби – нельзя давать пас вперед. Только игроку, который находится позади мяча. Теперь переносим это правило на игру ногами. По старым правилам, игрок в футболе не мог находиться впереди мяча. Звучит странно, но именно так и было. Понятно, что в такой игре много защитников не надо. С изменением правил футбола, особенно после введения положения вне игры, поменялась и тактика. Долгое время основной схемой построения игроков команды на поле была пирамида. Представьте себе эту геометрическую фигуру вверх ногами. Внизу вратарь, а далее чем выше, тем больше игроков в каждой линии от защиты к нападению. Долгое время в футбол играли именно так. Нападающих на поле было больше, чем защитников, пока тренер лондонского Арсенала не придумал в 30-е годы 20 века расставить игроков так, чтобы и в защите, и в нападении футболистов было поровну. Так защитников стало трое. Еще через 20 лет сборная Бразилии выиграла чемпионат мира, используя 4 защитников. А еще через 10 миланский Интер выиграл Кубок чемпионов с 5 игроками в обороне. В какой-то момент в футболе победило защитное настроение. Но, к счастью, появился Франц Бекенбауэр. Он изменил представление о роли защитника в игре. За свою карьеру в клубах и в сборной ФРГ Бекенбауэр забил почти 100 мячей. Это невероятный показатель для игрока обороны. Бекенбауэр стал примером для многих тренеров и футболистов и определил современный стиль игры защитников, и это далеко не только надежность в обороне. Современный защитник должен уметь поддержать атаку, не стесняться идти вперед и забивать голы, если представится такая возможность. Бекенбауэр – один из тех людей в футболе, которые изменили суть игры, не меняя при этом ее правил. Он первый среди защитников, кто получил золотой мяч лучшему игроку Европы, а так как он получил его дважды, наверное, это достижение останется уникальным еще долгие годы. В Германии человека, который сделал из защитника гораздо больше, чем просто игрока обороны, называют Кайзер Франц. Кайзер – так по-немецки звучит имя римского императора Цезаря. По одной из версий, это прозвище Франц Бекенбауэр получил после того, как в газете было опубликовано его фото рядом с памятником его же тезке, австрийскому императору Францу Иосифу. По другой версии, в гостевом матче с Шальке 04 Бекенбауэр, выступавший за Баварию, грубо сыграл против любимца местной публики по прозвищу «Король». Стадион загудел недовольным свистом, и Бекенбауэр, чтобы успокоить болельщиков, взял мяч, подошел к трибуне и, встав прямо напротив яростно свистевшей публики, начал жонглировать мячом. Он не опускал его на землю около минуты. Стадион затих, а потом взорвался аплодисментами. Журналистам ничего не оставалось, как наградить Бекенбауэра титулом еще более значительным, чем королевский. Один единственный отбор мяча в подкате может прославить защитника на все времена. Так и произошло с Бобби Муром. Его подкат выглядел так, будто Супермен остановил поезд. Так описала газета «Таймс» то, что сделал Мур в матче чемпионата мира 1970 года Англия-Бразилия в Мексике. Считается, что сборная Бразилии образца 70-го года одна из сильнейших команд в истории футбола не только среди сборных, но и клубов тоже. И вот, в одном из игровых эпизодов матча Англия-Бразилия Бобби Мур в исключительно безупречном подкате отобрал мяч у Жаирзиньо. Только и всего. Просто отобрал мяч. Дальше не последовало ровным счетом ничего. Англия не забила гол и даже не создала после этого отбора мяча опасный момент. Но этот подкат английского защитника является не менее легендарным футбольным действом, чем гол Марадонны в ворота Англии в той же Мексике 16 лет спустя. Через несколько месяцев в матче чемпионата Англии Бобби Мур, выбивая мяч из своей штрафной площади, случайно попал арбитру в голову. Судья без сознания рухнул на газон. Первым к нему подбежал Бобби Мур и, подняв упавший рядом с судьей свисток, дал сигнал об остановке матча. Арбитру оказали помощь, а Мур раз и навсегда стал кумиром всех без исключения болельщиков. К 50-летию победы сборной Англии на чемпионате мира 1966 года был проведен опрос на звание лучшего игрока Англии за всю историю. В богатой на футбольные таланты стране с большим отрывом победил защитник Бобби Мур. Его 6-метровая статуя украшает сегодня вход на стадион Уэмбли. Одно из самых красивых футбольных слов относится как раз к игре в защите. Это итальянское слово «катеначо». Так называется стиль игры в обороне, который был особенно популярен в Италии в середине 20 века. «Катеначо» в переводе с итальянского означает «засов», «затвор». В общем, все то, чем можно закрыться от непрошенных гостей. Ими для защитников футбольных команд являются нападающие соперников. Вот и придумали такой способ игры в обороне, который фактически закрывал все подступы к воротам обороняющейся команды. Долгое время это считалось классикой итальянского футбола. Его часто критиковали за то, что он неинтересный и слишком оборонительный. Зато такой футбол давал результат. Хорошо, что в конце концов победило зрелище и хорошие футбольные поля, быстро летящие мячи и, самое главное, тактика привели к тому, что многие команды стали играть в атакующий футбол. Тем не менее, неудивительно, что единственный игрок среди обладателей золотого мяча, который был исключительно защитником, оборонялся и очень редко забивал голы, это итальянец Фабио Каннаваро. Катеначо ушел в историю. Затем вместо него приехал автобус. Именно этим словом сегодня подначивают команды, которые выбирают слишком оборонительную тактику. Играют будто припарковали в своей штрафной площади автобус, ворчат недовольные болельщики. Хорошо, что такая тактика редко приносит результат. А знаете ли вы, что такое волжская защепка? Это катеначо по-русски. Во времена СССР город Самара назывался Куйбышевым. Там появилась и продолжает существовать до сих пор команда «Крылья Советов». У ее тренера Александра Абрамова вряд ли в 40-е годы 20 века был телевизор, и уж совершенно точно он не мог нигде посмотреть трансляции матчей европейских чемпионатов или сыграть с этими командами, чтобы увидеть, как развивается футбольная тактика. Значит, дошел своим умом. Крылья Советов строили игру исключительно от обороны. Кто-то из острословов среди журналистов назвал этот стиль «волжской защепкой». Самара же стоит на реке Волга. А почему «защепка», а не какое-то иное похожее слово, неизвестно. Зато совершенно точно, это единственный пример в истории нашего футбола, когда определенный стиль игры получил название, которое сохранило смысл десятилетия спустя. Впрочем, команде из Куйбышева не удалось достичь больших успехов, строя свою игру только на том, чтобы мешать сопернику. Через несколько сезонов защитный футбол волжской защепки расстался с высшим дивизионом. В 1966 году сборная СССР добилась своего самого большого успеха на чемпионатах мира – выхода в полуфинал. Сказанные футболистам после победного матча в четвертьфинале слова главного тренера сборной СССР Николая Морозова: «Ваше достижение никто не повторит в ближайшие 50 лет», оказались пророческими. Прошло уже более 50 лет, а выход в полуфинал чемпионата мира в Англии так и остается лучшим результатом нашей команды на этих турнирах. Советская команда могла выиграть и третье место, но защитнику Муртазу Хурцилаве накануне матча приснился плохой сон. Как и слова Морозова, сон оказался пророческим. Соперником сборной СССР была сборная Португалии со знаменитым Эйсебио в составе. Он и забил первый гол в матче уже на 12-й минуте с пенальти, который был назначен за игру рукой Хурцилавы. Это был один из лучших защитников страны, правда, не отличавшийся ростом, в отличие от партнера Эйсебио по нападению Торреша. Тот был на две головы выше Хурцилавы. Ночью перед матчем Хурцилаве, который знал, что тренер поставит его играть как раз против Торреша, приснился кошмар. Будто он рукой снимает мяч с головы португальского нападающего, пытаясь помешать тому ударить по воротам. На следующий день Хурцилава пересказал сон своим товарищам. Те посмеялись, а Морозову защитник ничего не сказал. Решил, что тренер подумает, будто он испугался. Вышел на матч. 90 тысяч зрителей, стадион Уэмбли, игра за третье место на чемпионате мира. 12-я минута, Хурцилава играет рукой. Пенальти. Сон в руку. Бронзовые медали достались Португалии.